Дело в том, что Алешина сейчас нет дома. А где он? В командировке. Так у кого же вы были тогда? Ну, я же говорю, у Алешиных. Ну, формулируйте точнее. У Алешиной. Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать. Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться. Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру. Так я его позову. Будьте любезны. Дмитрий Михайлович, прошу вас. Иду, иду. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери. Почему тоже? А кто еще? Вы? Да нет, это мой сосед по номеру. А-а-а. Ага. Так это его книга. Он забыл здесь. Ну, так я возьму, передам? Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи? У вас архаическое представление о нынешней периферии. Почему? Ну, да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками. Да. Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Ну, вот как хорошо. Раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Угу. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год. Да. А спектакль-то хороший был? «На льду»? Нет, этот, в Большом. Отличный. «Князя Игоря» давали. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, что причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу. Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас? Этот... Ну, как его... Известный, да? А, да, ой. Нестеренко? А? Нестеренко? Да нет. Нет? Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, фамилию забыл. Сейчас возьмет память, ну, никуда ж не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу, у меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта, ревью. Так, билет на выставку. Вот, билет в Большой... Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников. Ну, конечно, Ведерников. Вот память стала. А? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие. Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство? Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна. Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали? Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30. А Лев Алексеевич, ты куда направлялся? Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30. Угу. Но в 17:00 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я. Значит, вы запирали номер? Да, конечно. А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому? Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство. Понятно. А когда приехал Козак? Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул. И не слышали, когда вошел Козак? Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул. Угу, все в порядке, да? Да. И он вам не показался каким-то взволнованным? Знаете ли, с просонья, да еще в темноте, не скажу вам.